С помощью бойца, приподняв Тотана, я достаю из транспортного подсумка пакет с аптечкой. «Спасибо тебе, док», — думаю я. Ведь в отличие от многих других команд, где и аптечек-то у многих нет, а если и есть, то кроме панадола и ножпы в них ничего не найдешь, наш медик реально комплектует аптечки нужными средствами первой помощи. Достав из пакета шприц-тюбик с противошоковым, я через штаны ставлю Алику укол. Бледность медленно уходит с лица друга. «Тох, только штаны не режься, а? Где я новые тут достану?» «Поговори у меня, барахольщик». Однако, прислушавшись к просьбе друга, штаны ему расстегиваю и приспускаю их ниже колен. Подношу фонарик к ране и внимательно ее осматриваю. «Так, кровь не фонтанирует, это хорошо. Значит, артерия не задета. Хотя, стоп, может и внутреннее кровотечение быть. Рана слепая. Выходного отверстия нет. Может, в кость попала?» Аккуратно ощупывай ногу Тотана. Тот морщится, но не кричит. «Вроде кости целые, но почему? С 3 метров пуля ТТ должна была или пройти на вылет, или, если она застряла внутри, попасть в кость. Ничего не понимаю». Сержант протягивает мне немецкий ремень. Перетягиваю ногу выше раны. Затем, присыпав стрептоцидом входное отверстие и наложив тампон, туго бинтую бедро инд-пакетом. Ух, вот это весело, мы погуляли. «Но, товарищ сержант госбезопасности, с боевым крещением вас! Разрешаю выпить 20 грамм, пытаюсь приободрить Алика. И спасибо тебе. Служу трудовому народу», — полушепотом отвечает Тотан. В разговор вступает Юрин. «Товарищ старший лейтенант, а с этим гадом что делать будем? Надо бы его связать». И тут меня разбирает нервный хохот. Захлебываясь и повизгивая, я с трудом отвечаю сержанту. «Ну ты, ай, шутник, Коля, трупы связывать, может, ты их коллекционируешь?» Положение спасает Алик, который буквально вставляет мне в рот горлышко своей фляжки. Поперхнувшись коньяком, я замолкаю. Просидев в молчании еще около минуты, я встал и, зачем-то отряхнув колени, сделал 2 шага к телу шпионского НКВДшника. Мда, вот это мы и постарались. Кровь изо рта шпиона уже течь перестала, но фанеру Алик ему явно проломил аж до лопаток. И я своим ударом, похоже, не только раздробил ему висок, но и сломал шею, поскольку голова покойного склонилась к плечу под весьма интересным углом. Наклонившись, я попробовал оторвать петлицы. Крепко пришито. Достав складник, я срезал их ножом. Подобрал фуражку. Новенькая совсем. Верх обтрепан, а вот изнутри, как будто вчера из ателье, отметил я краем сознания. Все молча следили за моими манипуляциями. Наконец я подобрал с земли тотановский карабин. А вот и разгадка. При ударе кусок приклада откололся, но аккуратное входное отверстие от ТТ-шной пули было заметно. Трещина, расколовшая приклад, прошла как раз через эту дыру. Я протянул маузер Алику. Вот ему спасибо скажи, почти защитил. Потоптавшись немного вокруг тела, я попросил Николая помочь оттащить труп подальше. Спрятав тело под кустом, метрах в 10 от нашего стойбища, и кое-как закидав его дерном, мы вернулись к остальным. «Алик, который сейчас час?» 12:09, — ответил он, мельком взглянув на часы. «Так, На связь мы выходили в 19:47. Это я помню точно. На привал, соответственно, встали около 9:05. Еще 5 минут мы пили, ели и разговоры разговаривали. Блинский нафиг. Это что же? Около 2 минут вся кутерьма длилась, получается. Однако на повестке дня у нас стоял другой вопрос. Гораздо более важный, нежели размышления о времени и его способностях. После ранения Тотен вряд ли сможет самостоятельно идти, а уж тем более нести груз. «Так», — обратился я к бойцам моего маленького отряда, — «давайте-ка все барахло в одну кучу укладите». Меньше чем через минуту передо мной высилась солидная куча хабара. «Эх, логистика бы грамотно сюда!» Мелькнула и торопливо спряталась в глубинах сознания крамольная мысль. «Итак, раненый Тотен, 3 приличных мешка с едой и керосином, 5 винтовок, если считать охотничье ружье за винтовку, 3 автомата, и на все на это 4 человека. Ох-хо-хо!» Взяв из кучи карабин, частично прикрывший Алика от пули, я, работая затвором, достал 3 оставшихся патрона, а затем выщелкнул и сам затвор, после чего отбросил маузер в сторону. «Уже на 5 килограммов легче», — попробовал я пошутить сам с собой. Конечно, для скорости передвижения стоило бы понести Тотена на носилках, но тогда весь остальной груз пришлось бы нести нам с сержантом, хотя... А вот оно. Подобрав носилки, я с помощью так и не пригодившегося для связывания шнура быстро переконфигурировал их в волокушу. «Товарищи бойцы, раненого будем тащить по очереди. Вы...» — я указал рукой на бойца с подбитым глазом. «Первый...» «Кстати, а как вас зовут?» «Красноармеец Терещенко, товарищ старший лейтенант». «А вас?» — я обратился к обожженному. «Красноармеец Дроздов Вячеслав». «Вы следующий, красноармеец Дроздов». Навьючившись, мы тронулись в путь.